Сложно сказать, как долго я шла по песку, окуная босые ноги в белую пену прибоя, потому что свои сапоги я так и не обнаружила. Зато куртка, пусть и порванная в нескольких местах, лежала рядом, так что я захватила ее. Пригодилось, солнце палило нещадно. К тому же воздух после разряженного на Эллирене сейчас казался мне тяжелым и еще каким-то излишне сладким, словно полным патоки. И при каждом вздохе раздражал пострадавшие от падения легкие. Но потом я привыкла. Шла и шла, бесцельно брела по кромке моря. Сперва плакала, и слезы почти сразу же высыхали на моих щеках. Затем нашла ручей, вытекавший из джунглей, и хорошенько напилась, после чего поплескала себе в лицо. Холодная вода привела меня в чувство, и плакать я перестала. Решила, что уже пора прекращать горевать. Случившегося уже не переиграть, да и не стала бы я ничего менять, если бы у меня был шанс отмотать время. Я бы сделала то же самое. Попыталась всех спасти, а затем вытащила бы Кайдена из адского пламени взрыва. Подозреваю, он бы тоже не стал ничего менять и бросил меня в очередной раз. Так что мне стоило с этим смириться. Как и с тем, что обратно за мной Кайден уже не прилетит. Поэтому не мешало бы подумать, что мне делать дальше. Итак, что я имела на сегодняшний день? Собственно говоря, ничего. Остров казался мне необитаемым, потому что я шла вдоль моря, подозревая, уже около 3 часов, ну, если судить по движению солнца. И за это время мне не попалось ни единого следа человеческого присутствия. Хорошо, деревни могли быть спрятаны в изумрудной зелени джунглей, откуда время от времени до моего слуха доносились крики обезьян и ревунов и звонкая перекличка птиц. Но рыбацких сетей и лодок не было и в помине, и меня это порядком тревожило. Зато я обнаружила кокосовую пальму и, немного помучившись, утолила голод, разбив о камень валявшиеся на земле кокосы. Парочка оказалась испорченными, зато один не вызвал у меня подозрений. Затем я легла в тени этой самой пальмы, накрылась порванной курткой и решила немного подремать. Удар об воду не прошел для меня бесследно. Болели все кости и мышцы. Как и разрыв с Кайденом. После его слов и поступков болело и кровоточило сердце. Но сон никак не шел. Лежа в тени, я смотрела на солнце сквозь полуприкрытые веки. Думала о том, что Кайден улетел, разорвав нашу связь. И теперь я совершенно свободна. А еще я безгранично одинока, как и раньше на Чаверти. И это было привычное, но уже успевшее немного позабыться чувство. Только вот на Чаверти я была в окружении людей, тогда как Кайден бросил меня на необитаемом острове, и я понятия не имела, как отсюда выбраться. Но решила не отчаиваться раньше времени. Подумала, что стану искать людей, заодно осматривать остров и окружающее море. А потом, если ничего не обнаружу, то поразмыслю о строительстве плота. Неожиданно для себя задремала и спала так долго, пока меня не разбудило странное чувство. Сперва был толчок изнутри, после чего внутренний голос принялся твердить, что я уже больше не одна. Открыв глаза, поморгала на заходящее солнце и внезапно разглядела, что к пляжу подлетал черный дракон. Сердце заколотилось как безумное. Я села, отбрасывая в сторону куртку, которая укрывалась, после чего попыталась разобраться с тем, что происходило у меня внутри. Но разорванная Кайденом драконья связь, ее обрывки, мешали сосредоточиться, и я никак не могла понять. Сперва подумала, что к пляжу подлетает Зигурд, а вовсе не Лаэрин. Ведь дикие драконы обычно не спускались на острова суши. Да, Зигурд не смог оставить меня одну в этом месте, поэтому ослушался приказа Кайдена и прилетел за мной. Потому что всегда с первой нашей встречи на Чаверти у нас с ним была особая связь. Я любила его, а он любил меня. Поэтому дракон не смог бросить меня одну, израненную, голодную и совершенно несчастную, а заодно и несправедливо обвиненную в том, чего я не совершала. Но это был не Зигурд. На пляже, к которому я, поднявшись, заковыляла, приземлилась Лаэрин. Прилетела ко мне в третий раз, но уже одна, без своей свиты. Сложила крылья и сделала несколько шагов в мою сторону. Я тоже шагала к ней. Шла спокойно, без спешки. Понимала, теперь нам уже никто не помешает. Потому что вокруг никого нет. ни единой души. Я могла спокойно подойти, приложить руку к ее бронированной груди и заглянуть в драконьи глаза. Что я и сделала. Подошла, приложила и заглянула. И это случилось. Мне показалось, что в момент первого физического контакта, когда я прикоснулась к Лайрин, меня будто бы овеяли своей милостью боги. Это было странное, даже нелепое ощущение для той, кто успел возненавидеть подобное религиозное мировоззрение, годами навязываемое мне в общении таккеров. Но теперь меня не оставляло ощущение, что со мной произошло именно то, что порадовало бы отца таккера. Меня внезапно коснулась божественная благодать, и с этой самой секунды я перестала быть одна. Передо мной словно распахнулись двери в дивный мир Лайрин, который тотчас же принялся смешиваться с моим, а мой с ее. Так мы и стояли, я и моя драконица. Я держала руку на ее груди и смотрела в зеленые с вертикальными зрачками глаза, а она глядела в мои. С каждой секундой наша связь лишь набирала силу, а внезапно я стала чувствовать ее эмоции. Лайрин тоже была заинтригована тем, что обрела своего человека. И теперь она могла смотреть на мир частично и моими глазами, познавать мое прошлое, тогда как я узнавала ее. Но тоже частично. Хотя я все-таки увидела то, как она росла, на одном из островов необитаемого архипелага. Какого именно Лайрин не знала. Поэтому мне тоже было невдомёк. Ее родители были из проявленных, у отца и у матери имелась связь с человеком, что оказалось довольно большой редкостью для драконов. Поэтому Лайрин с детства проявляла куда большую осознанность, чем остальные дикие драконы. Родители заботились о ней до определенного возраста, после чего они ее покинули. Либо Лайрин улетела сама, этого я тоже до конца не поняла. Но ее время пришло, и она отправилась туда, где жили дикие, наслаждаться молодостью и свободой, дожидаясь своей пары и своего зова. Из-за того, что она была дитем проявленных, вокруг нее собралась целая стая. Если переложить на людской язык ее статус, то Лайрин считалась кем-то вроде принцессы. Но это нисколько ее не тяготило, наоборот. Подобное внимание пришлось по душе. А потом она услышала. «Мой призыв», после чего появилось странное зудящее чувство в груди, которое длилось, и ей никак не удавалось от него избавиться. «У меня было то же самое почти месяц», — сказала ей, на что получила недоуменное подтверждение. До нашего контакта Лайрин не умела определять время так, как это делали люди, но зуд в груди продолжался довольно долго, до тех пор, пока она не откликнулась на зов и не прилетела посмотреть на его источник. Но все прошло не так, как ей бы хотелось. Дикие инстинкты взяли над ней верх, а заодно и собравшаяся вокруг свита твердила, что это небезопасно, поэтому она решила улететь. Во второй раз Лайрин рискнула и появилась уже среди людей, но познала боль магического удара и тоже улетела. Хотела было огрызнуться, но отец и мать учили ее, что людей обижать нельзя. Зато в третий. В третий раз она пересилила свою природу, твердившую, что драконы живут только на летающих островах, и спускаться на сушу опасно. Она сделала это, и здесь, на этом острове, обрела меня, а я ее, и уже навсегда. Эйвери и Лайрин, Лайрин и Эйвери. Теперь мы с ней были вместе. Просмотрела она и мои воспоминания. Время от времени ужасалась, спрашивая, не нужно ли нам вернуться на тот остров, где я росла, и отомстить. Потому что теперь у нее был свой человек, и она переживала за меня. Заодно Лайрин захотела узнать, почему она не видит моего детства и не знает, кто мои родители. На что я ответила, что тоже не вижу и не знаю. Спрашивала Лайрин на моем самочувствии, на что я мысленно пожала плечами. «Слишком многое произошло», — сказала ей. «Но со мной все будет в полном порядке». «С ней, уверена, тоже. Только вот истинной драконьей пары мы, похоже, уже никогда не создадим. Потому что мой истинный рассудил иначе». Лайрин задумалась, но так как она ничего об этом не знала, то всего лишь поинтересовалась, почему у меня так сильно болит в груди после ухода того мужчины и когда это заживет. В отличие от меня, у нее ничего не болело. Меня это несказанно порадовало, раз уж Лайрин не почувствовала боли от разрыва, то ее связь с Зигуртом не успела установиться. Поэтому я снова сказала ей, что у нас все будет хорошо. Мы свободны от мужчин и драконов. Что может быть лучше? И нет, я больше не собираюсь ни в кого влюбляться. Никогда. Мне и одного раза хватило. Что же касается ее, то... Охота, — внезапно произнесла Лайрин. И я согласилась, что это очень даже неплохой вариант. Но я пока не чувствовала в себе сил. Да, кокосы, говорят, довольно питательны, по крайней мере, для человека. «Я принесу тебе еду, скоро вернусь», — добавила Лайрин. Мне пришлось ее отпустить, хотя и не хотелось. Но я понимала, что одними кокосами, несмотря на мои заверения, сыта я не буду. А Лайрин тем более, а силы нам понадобятся. Идти в джунгли в поисках пропитания, имея с собой только острую палку, разрушительную магию и новообретенного дракона, мне тоже не хотелось. Подозревала, что вместо охоты у меня получится какая-то ерунда. Но если Лайрин принесет часть своей добычи, то я разведу огонь с помощью магии или же использую палочки для трения. Читала о таких в книгах. После чего мы переночуем на этом острове, а завтра утром я попробую уговорить ее взлететь вместе со мной. Лайрин, уже собиравшаяся отправляться на охоту, внезапно повернула голову и уставилась мне в глаза. Оказывается, у нас с ней был постоянный ментальный канал. «Взлететь с тобой? Но как? У тебя ведь нет крыльев». «Крыльев у меня нет», — согласилась с ней, решив пока не обсуждать вопрос с Горешем. «Зато они есть у тебя. Я смогу сесть тебе на спину, и ты попытаешься подняться со мной в воздух. Мне нужно убраться с этого острова, здесь никого нет». «Но я видела людей, когда подлетала, и их огонь», — сообщила она. Попробовала показать мне то, что предстало перед ее глазами, выловив из головы воспоминания. Но все было слишком смазанным, и я ничего не разглядела. Хотя меня эта попытка несказанно порадовала. Как и то, что на острове жили люди. Быть может, мне удастся их разыскать и выяснить, где именно я нахожусь. А потом раздобыть транспорт и вернуться в цивилизацию. Куда именно и что я буду делать дальше, я пока еще не знала. Но решила разбираться с этими вопросами по мере их появления. Наконец, Лайрин улетела охотиться. Мы решили, что ни ей, ни мне не стоит оставаться голодными, а я принялась ждать ее на берегу. Сидела и наслаждалась произошедшими со мной переменами, а заодно и чувствовала, хотя это было едва уловимое ощущение. Как Лайрин поднималась все выше и выше, ловя сильными крыльями ветер. Она направлялась в сторону заходящего солнца, потому что именно там видела летающий остров, а охотиться ей было привычнее на высоте. И все вокруг оставалось спокойным ровно до тех пор, пока в темнеющем вечернем лесу не раздался шорох. Сперва я услышала треск ветки, за ним последовал другой, словно кто-то, приближаясь, осторожно раздвигал кусты, подходивших к пляжу зарослей. Я подскочила на ноги, моментально ощетиниваясь магической защитой. Это были невысокого роста темнокожие мужчины, все ниже меня. Одетые лишь в набедренные повязки с разукрашенными белой и красной краской телами и черными кучерявыми волосами. Они появились из зарослей, заставив меня непроизвольно попятиться. Целый отряд. Около дюжины охотников. Почти все вооружены копьями, остриё которых они тотчас же направили в мою сторону. Не только копья. У нескольких в руках оказались длинные трубки, внутри которых я читала о таком. Наверное, были ядовитые дротики. И дротики, на мой взгляд, были пострашнее всех копий вместе взятых. «Стойте!» — произнесла я, постаравшись, чтобы мой голос прозвучал как можно спокойнее. Потому что намерения охотников показались мне самыми, что ни на есть, кровожадными. Местные надвигались, я же пятилась от них по песку к морю. «Подождите!» — медленно подняла руки, раскрывая ладони, показывая, что у меня нет оружия. Ну да, за исключением магии, которой я мысленно воззвала, нисколько не желая получить тем самым ядовитым дротиком. К удивлению, после контакта с Лайрин она стала намного послушнее. Поддатливая, словно мягкая глина, магия ластилась к рукам. И я принялась с её помощью осторожно лепить вокруг себя защитный кокон. Кажется, никто из охотников не имел дара, поэтому они могли и не заметить. С другой стороны, можно было рискнуть и отбросить туземцев от себя заклинанием, после чего попытаться от них улизнуть. Но, во-первых, я не знала, сколько их скрывается в темной чаще джунглей. Быть может, я отпугну этих, а за мной уже скоро явится целое племя. После этого мне придется бегать по острову, уворачиваясь от ядовитых дротиков, стрел и летящих копий. Не самое полезное для здоровья занятие. Еще можно было позвать Лаэрин. Она почувствовала мою тревогу и теперь мысленно спрашивала, стоит ли ей бросить охоту и поспешить ко мне на помощь. Но она была довольно далеко, и я не знала, как все пойдет дальше. «Может, еще обойдется», — ответила ей также мысленно. «Погоди, пока не возвращайся, я попробую с ними договориться». «Эйвери», — сказала им. «Мое имя Эйвери, и у меня нет оружия». Ответом мне стала тишина. Я смотрела на туземцев, а они разглядывали меня, словно размышляя, что со мной делать. Внезапно один вышел вперед. «Ны-джи-джи», произнес он с гордым видом. Остальные покивали, тогда как я уставилась на него с удивлением, не понимала. «Мисс Эйлин, ны-джи-джи», добавил второй. «О, да, мисс Эйлин», воскликнула я, внезапно догадавшись. Вспомнила о двух словах, выложенных на пляже, и подумала, что, возможно, язык местного племени именно так исковеркал их произношение. «Да, да, Надежда», — сказала я охотникам. «Помогите, мисс Эйлин». Еще один из туземцев что-то произнес. Похоже, командир этого отряда, потому что рисунки на его теле и лице были самыми устрашающими. Остальные тотчас же опустили копии и трубки с дротиками, после чего он поманил меня за собой. Снова что-то сказал на своем отрывистом языке, которого, конечно же, я не понимала. Но в конце добавил про мисс Эйлин и Надежду. Я покивала. «Да», — заявила ему, — «отведите меня к мисс Эйлин». Заодно мысленно сообщила Лаэрин, что той пока не стоит возвращаться. Пусть охотится на здоровье. Что бы ни значило происходящее, местные убивать меня явно не собирались. Вместо этого они вели куда-то вглубь джунглей, но при этом заботились. Раздвигали передо мной ветки и показывали, куда ступать, когда мы пересекали стремительные ручьи. По дороге охотники не забывали и о своих делах. Вытащили из силков пару крупных грызунов и забили копьями мелкую полосатую свинью, угодившую в ловчую яму. На это я втайне порадовалась, что не полезла в джунгли. Ловушки были настолько искусно упрятаны, что я бы вряд ли их заметила. Наконец показалась деревня. Она стояла на возвышении, вокруг темнели отвоеванные у джунглей поля, а за чистоколом я заметила треугольные крыши хижин. И их было довольно много. За оградой горели костры, и стоило нам войти, как нас тотчас же окружила полуголая детвора. Затараторили на своем языке, а под ногами закрутились рыжие, небольшого размера собаки и гулявшие по деревне куры. Женщины в набедренных повязках смотрели на меня, открыв рот. Тут ко мне подошла девчушка лет 10, подвижная и любознательная. Дернула за руку, после чего, к изумлению, заговорила со мной на языке нерлинга. И произносила слова на удивление четко и понятно. Сказала, что ее зовут Инжини. «Мисс Эйлин будет рада», — добавила девочка. «Побегу поскорее позвать мисс Эйлин». На это я замерла, окружённая детьми, собаками и курами, дожидаясь, когда придет та самая мисс Эйлин. Сердце взволнованно застучало, и меня затопило странное предчувствие. Мне казалось, что очень скоро моя жизнь радикально изменится. Это было тревожное, но одновременно волнующее ощущение. Заодно я понимала, что здешняя мисс Эйлин тоже угодила на этот самый остров. Похоже, довольно давно, раз сумела обучить языку нерлинга местных. Но так и не смогла отсюда выбраться. Меня бы это порядком встревожило, если бы не связь с Лаэрин, которая давала мне надежду улететь отсюда на драконьей спине. А потом я ее увидела, и надежда превратилась совсем в другое чувство.